Не пропадешь тут? Все в порядке. Ты ложись-ка, а то лицо совсем белое стало. Хорошо. И вот тут же начало клонить в сон. Хотелось спать и отдохнуть, потому что чувствовал себя смертельно усталым. Кстати, девка, которая в тебя стрельнула, ничего так. Потрясающе. Даже так? В глазах Джанелли снова сел и вспыхнул странный огонек. Это вызвало у Билли тревогу. Хороша. Ложись, Билли, поспи. Я приду попозже. Ничего, если я ключ возьму? О чем речь? Джанелли вышел. Билли лег в постель и аккуратно положил рядом перевязанную руку, понимая, что если повернется во сне и надавит на нее, проснется от боли. «Может быть, это его хохма?» — подумал Билли. «Может быть, он сейчас звонит Хайди? А когда я проснусь, у подножия постели будут сидеть люди с большими сетчатыми ловушками? Они, наверное...» Он быстро заснул и ни разу не потревожил больную руку. На сей раз не было страшных снов. Когда проснулся, людей с сетчатыми ловушками в комнате не было. Напротив него в кресле сидел Джанелли и читал книжку «Это дикое похищение», попивая пиво из жестянки. За окном была темень. На телевизоре стояли еще 4 банки. Билли облизнул губы. «Мне бы тоже баночку», — проскрипел он. Джанелли посмотрел на него. «Ага, Рип Ван Винкль вернулся к жизни. О чем речь? Сейчас открою тебе одну». Он поднес Билли банку пива, и тот выпил ее всю единым махом. Хорошее прохладное пиво. Потом всыпал в пепельницу содержимое флакона эмпирина. Подумал, пепельниц в мотелях куда меньше, чем зеркал, но все же хватает. Выудил одну таблетку и запил ее пивом. «Как рука?» — спросил Джанелли. «Получше». Отчасти это было ложью. Рука сильно болела. Но, с другой стороны, это было и правдой, потому что Джанелли все еще был здесь и не бросил его. Его присутствие действовало лучше всяких эмпиринов и дозы Чиваса. Более всего бывало в одиночестве, только и всего. Отсюда мысли перешли к Хейди, потому что ей бы следовало быть здесь с ним, а не этому гангстеру. Увы, Хейди жила себе Фейервью, упрямо отвергая истину, потому что копание в деталях привело бы ее к осознанию собственной вины. Хейди этого не желала. Обида запульсировала в нем с ударами сердца. «Что там сказал Джанелли?» «Мудак — это тот, кто не верит тому, что видит». Попытался отбросить, заглушить обиду. «Все-таки жена ведь его жена». Делала то, что считала полезным для него. Так ведь? Обида ушла, но не очень далеко. «А что это у тебя в сумке?» — спросил Билли. Сумка стояла на полу. «Товары», — ответил Джанелли. Он бросил последний взгляд в книжку и швырнул ее в мусорную корзину. «Не смог найти Луиса Лемура». «Что там за товары?» «Да это так, на потом, когда пойду с визитом к твоим цыганским друзьям». «Слушай, не будь идиотом», — встревоженно сказал Билли. «Ты что, хочешь закончить, как я?» «Спокойно, спокойно», — сказал Джанелли. Говорил несколько удивленно, но успокоительно. Зато безумный огонек по-прежнему играл в его глазах. «Нет, это не мимолетная вспышка», — подумал Билли. «Кажется, я всерьез проклял Тадуза Лемке». Его проклятие располагалось напротив него в дешевом кресле мотеля, обтянутом искусственной кожей, и подтягивало пиво «Миллер Лайт». С удивлением и страхом осознал еще одну вещь. Возможно, Лемке знал, как снять свое проклятие, но у Билли не было ни малейшей идеи относительно того, как снимать проклятие белого человека из города. Джанелли нашел себе тут развлечение. Возможно, самое классное развлечение за последние годы. Что-то вроде магната на благотворительной ярмарке в городе своего детства.